Второе. «А теперь, Вячеслав Иванович, с вами все в порядке?» Я размыкаю слипшиеся, набрякшие веки и тут же в панике жмурюсь. Нестерпимое свечение тараном бьет в мозг. «Да, вполне», — бормочу потерянно. «Где я? Это что, больница?» «Занятно. У всех без исключения первое впечатление об этих апартаментах совпадает. С точностью до интонации. Не беспокойтесь. Телесное здоровье у вас приличное. Единственный серьезный изъян — зубы. Врача давненько не посещали?» «Лет это, сейчас вспомню. Зачем вам?» «В 75-м, Вячеслав Иванович. То бишь без малого 20 годиков тому назад, по вашему личному времени, разумеется, вы только что спихнули очередной зачет и по обыкновению своему отметили это событие выходом на пляж. В одиночестве. Девочки вас в ту пору практически не занимали. Затянувшийся инфантилизм личности ввиду искаженной сексуальной ориентации. К вам присоединился знакомый, тоже студент, но курсом младше, которого вы не сильно привечали, но уже тогда вы были человек предельно тактичный и сдержанный. Говорить было особенно не о чем. И вот он для поддержания беседы похвастался, что де на днях посетил стоматолога, и теперь у него, по крайней мере, с зубами полный ажур. Сказанное осело в вашем мозгу, и вы, скорее, чтобы испытать себя, нежели по суровой необходимости, на долгих 4 дня отдались в лапы здравоохранения. Должен признать, что в ваше время это было актом немалого мужества. Могу только аплодировать вашему поступку». «Елки зеленые, откуда вы это знаете?» С трудом нахожу силы вновь приоткрыть глаза. Адское сияние. В ореоле бьющих наотмашь физически ощутимых лучей темнеет размытая фигура. Это и есть мой собеседник. Я это почти забыл. Ага, понятно. Вы меня застукали в архиве. Этот подонок меня таки продал. Вы подкараулили, отключили и с размаху кинули в черный воронок. Заранее все признаю. Виновен. Посягнул на монопольную общегосударственную собственность. Судите меня, люди, только пусть стукач ваш 30-ку мне вернет, или она причитается ему как гонорар. Учтите, он сдал меня вам, а я сдам его общественности на суде. Сексоты нынче особенно не в почете. И снова не угадали. То есть, разумеется, используя терминологию вашей эпохи, орган мы вполне компетентный, но не более всякого иного, собрание специалистов и единомышленников. «Так, вот теперь мне ясно все». Лицо незнакомца расплывается в улыбке облегчения, которое тут же сменяется озадаченным выражением. «Вы случайно подсадили свою летающую супницу на крышу конторы, продолжаю я. Естественно, провалились до самого подвала, а там я. Не взяли меня в виде трофея, продешевили только. Во-первых, кроме меня, там были еще крысы, а за ними с их приспособляемостью – будущее. Во-вторых же, документы там интереснее и меня, и всех крыс вместе взятых». «Уже теплее», – мурлычет он. «Но крысы для нас большого интереса не представляют. Вы, конечно, можете не верить, но мы от них избавились. Не сами, правда. Вирус один помог. Ваши СПИД и Эбола против него – все равно, что самокат против танка. Хорошо, что мы заранее подготовились и не дали ему пересечь межвидовой барьер, иначе сейчас вы беседовали бы не со мной и не с дальним потомком той самой крысы, что сидела в вентиляционном отверстии, а, к примеру, с осьминогом, с таким, знаете, в пенсне и в галстуке, интеллектуалом в первом поколении. Видите, я вам указал практически все ключи, как в классическом детективе. Сделайте последние усилия, напрягите воображение, и отверзится вам. Судя по предложенным мне ключам, вы из будущего. Незнакомец откидывается на спинку своего кресла. К слову сказать, я сижу точно в таком же кресле, глубоком, как ванна, из весьма приятного на ощупь материала. Глазам уже не так больно, как поначалу, и я могу разглядеть собеседника. Здоровенный мужик в белом спортивном трико и сандалиях на босу ногу, не то лысый, не то бритый, наголо. Очень напоминает мне фотографию Маяковского, когда тот вдруг обкорнулся под ноль. Лицо и плешь ровного бронзового колера. Опаленный адским пламенем? Нет. Эту гипотезу мы оставим на самый крайний случай. «Точно», — объявляет он, — «мы из вашего будущего. Отстоящего от момента, когда вы неправедными путями проникли в архив, на 67 лет 5 месяцев и 12 дней. Теперь между нами установилась полная ясность, хотя я вижу, что вы сами не верите в собственные догадки». «Ну, я же не идиот. Я принимаю самую непринужденную из доступных мне поз. Во всяком случае, не полный. Это какой-то нелепый розыгрыш. Очевидно, вы из неких темных соображений оглушили меня, затащили в эту дурацкую клинику с дурацкими прожекторами, от которых я почти ослеп, и проводите на мне дурацкий эксперимент. Так вот, чтобы вы знали, я верю в пришельцев из будущего в той же мере, что и из космоса, то есть не на грош. Следовательно, остается два предположения. Первое. Вы из компетентных таки органов, и этим нелепым способом пытаетесь раскрутить меня на чистосердечное покаяние. Знать бы только, что вы мне шьете, гражданин начальник. Второе. В архиве меня примяло стеллажом, или крысы заели до полусмерти, или потолок обрушился, и теперь я со съехавшей на бок крышей угодил в дурдом, где вы изо всех сил пытаетесь не травмировать остатки моей психики. Ничто меня так не умиляет, как варварский жаргон, на котором вы изъясняетесь, жуткая смесь воровской фени и тусовочного арго. Поддерживать контакт подобными языковыми средствами способен лишь специалист по вашей эпохе, вроде меня. По эпохе, разумеется, перестройки и гласности. Да нет, мы называем ее иначе. Для большинства ваших современников этот термин показался бы обидным. Несмотря на сатанинское палево, в помещении отнюдь не жарко, даже наоборот. Я не испытываю ни малейшего дискомфорта в своей курточке, попиленных джинсах и кроссовках поверх шерстяных носков. Любопытно, что как раз ему должно быть зябко в его прикиде, но он сидит, развалясь, блаженствуя, будто кот на солнцепёке. Может быть, у него кресло с подогревом под задницей? «Не морочьте мне голову», — говорю нагловато. «Если уж вас интересует мое мнение, у нашего общества нет будущего. Общество, сжигающее свои архивы и библиотеки, обречено. Для смягчения участи скажу также, что и у остального человечества, которое не мы, будущего тоже нет. Спит экология, то все. Все закончится гораздо раньше и противнее. Хотя вашу байку о крысином вирусе я воспринял не без интереса.